Настоящие грузинские пельмени, колени пробитые гантелями, обоссанная постель, внизу пол паркетный, напас заветный, на ход ноги. Мама, помоги мне! Мама, помоги! Сельский доктор ампутировал мое семя. Слава великому Ленину, приход такой, как будто в вену нахуй. Хуйло косматое предлагает гар. Вечерами ебется с татарами по кайфу. Бутылка пепси-колы, подкожные уколы в область подмышки. В средней школе раскуривал шишки. В ПТУ мне отрезало ноги токарным станком. Посетите мой сайт хуйврот.ком. Everybody, come on. Слыву пиздюком, нюхаю эфир. Тухлой пизды утырок, мягкий сыр. Мягкая жизнь, мягкая могила. Мягкая могила. Влада не дремлет, просит спеть куплет. Но я не могу, за капюшон схватил обрек Джимми. Джимми выжимает басы изнутра. Затем в 5 утра за основное орудие труда. Это метла, пацан, это метла. Лимита показывает класс. Ты в курсах, что вся сила в цветах. Мак и волшебник, мак и его производные. Пацаны, мы бройлерные. Из крана течет сон. Кровосос вцепился в среднего размера хуй. Ликуй, быкуй, ликуй, быкуй. Мама, помоги мне раздвинуть спящему инвалиду ноги. Я лизал под ребрами трупу в мягкой могиле, о боги. Пропитал здоровье эфиром пиздюков с Тагила Нижнего. В Ветхом Завете сказано: наеби и выеби женщину своего ближнего. Она мой хуй обветренной губой подрочила чинно. Я ебанул Валентину и себе по небольшой дороге. И чё в итоге нахуй? Опиум фром Таджикистан от волосатого Гоги. Щелкнулся винтом длинноногий Гашан. Сеть азербайджанских супермаркетов Ашан. Подарки от дедушки цирроза. Подзалупный сыр валится на их лица. Плачущих жопами, истекающих гноем. Затыкая рты собачьими пожовками на залупе чирищи. Всем уебанам стоящим чирик. Пока мы торчали в ихуи под партой дрочили. Сморкаются в халаты врачи из манды соус чили. Я собираю в банках мокроту, слава отчизне. В желтизне моей печени, дамской на трусы течки. Подрезанной татарской уздечки. Мама, помоги мне! Отпустите меня! Они сейчас заберут у меня сотовый телефон. Они меня сейчас опять будут избивать. Обира, мусора, вот эти вот. Мама, помоги мне! Мама! Мама, помоги мне!